5 мая. Вместо того, чтобы начать писать роман, я начал писать дневник. Читатель увлекается мемуарной литературой. Скажу о себе, что и мне гораздо приятнее читать мемуары, нежели беллетристику. Последнюю ненавижу. Зачем выдумывать, сочинять? Нужно честно день за днем записывать истинное содержание прожитого без мудрствований, а кому удается — с мудрствованиями. Пусть пишут дневники все — служащие, рабочие, писатели, малограмотные, мужчины, женщины, дети — вот клад для будущего. Мы, живущие в эпоху основоположения нового человеческого общества, должны оставить множество свидетельств. У нас есть кино. Как было бы замечательно, если бы имелись кинохроники Великой Французской революции. Есть, между прочим, дагеротипы времен Парижской коммуны. Я видел дагеротип, изображающий Гоголя среди друзей в Риме. Фотографию Гоголя. Считаю необходимым бросить беллетристику, да здравствует мемуарная литература. Гниет беллетристика. Как пекут романы. Как противно стало читать эти романы. Неделя проходит со дня объявления очередной кампании, и, будьте любезны, появляется серия рассказов с сюжетом, с героем, с типами, с чем угодно. Колхозное строительство, чистка, строительство нового города. Необходимо, мол, литературе отражать современность. Но современна ли такая форма отражательства? Рассказ, поэма, роман? Другое представляется мне более полезным и ценным. Ничего нельзя синтезировать в течение недели, это антинаучно, а смысл искусства в синтезе. Следовательно, не лучше ли и не интереснее ли, вместо того, чтобы писать о том, как чистился вымышленный герой, сохранить записи любого из тех, кто подвергался чистке. Да здравствуют дневники! Беллетристика становится легким хлебом. Я начал дневник. Я начал его, собственно говоря, не сегодня, 5 мая 1930 года, а 13 апреля того же года вечером. На другой день утром застрелился Владимир Маяковский. Я ни строчки с тех пор не написал в дневнике. Он остановился как раз тогда, когда совершилось событие такого большого эпохального значения. Я ничего не смог написать о смерти Маяковского. Это не совсем так. На следующий день Олеша пишет письмо Мейерхольду, где передает мучительные мысли и чувства в связи с гибелью поэта. Медленно ехал грузовик, и сзади катилось несколько автомобилей. Это было ночью. 15-го, 16-го и утром 17-го шли люди мимо гроба. Огромные массы. Похороны производили грандиозное впечатление. Вся Поварская от Кудринской до Арбата была забита людьми. На оградах, на крышах стояли люди. Шло за гробом 1060, если не больше. Стреляли у крематория в воздух, чтобы дать возможность внести в ворота гроб. Была давка. Стояли трамваи. Если бы он знал, что его так любят и знают, не застрелился бы. Я еще не знаю. Не могу объяснить себе причины. Я еще не продумал этой смерти. Он подавил нас. Все время мы говорим о нем. До сих пор везде говорят о его смерти. Страшно, огромная пустота и грусть. Страшные подавляющие глаза смотрят с портретов. Мы ничего не понимаем. Надо думать много. Много передумать надо, чтобы понять, чтобы получить облегчение. Из переписки Олеши с Мейерхольдом и Райх.